Знаки. Путеводными знаками являются те, которые указывают на грядущий поворот течения вариантов. Если надвигается нечто, способное оказать существенное влияние на ход событий, появляется знак, сигнализирующий об этом. Когда течение вариантов делает поворот, вы переходите на другую линию жизни. Каждая линия более или менее однородна по своим качествам. Течение вариантов может пересекать разные линии. Линии жизни отличаются друг от друга своими параметрами. Перемены могут быть незначительными, но разница все же ощущается. Вот эту качественную разницу вы и подмечаете сознательно или подсознательно, будто что-то не так. Путеводные знаки появляются только в том случае, когда начинается переход на другие линии жизни. Отдельные явления вы можете не заметить. Например, ворона каркнула, а вы не обратили внимания. Вы не почувствовали качественной разницы. Это говорит о том, что вы все еще находитесь на прежней линии жизни. Но если что-то в явлении вас насторожило, значит, это знак. Знак отличается от обычного явления тем, что он всегда сигнализирует о начавшемся переходе на существенно отличающуюся от прежней линию жизни.